Глава 14. Феликс Фелицис. На следующее утро первым уроком у Гарри была травология. За завтраком он ничего не говорил Рону и Гермионе о вчерашнем уроке у Дамблдора, боялся, что кто-нибудь услышит. Зато он все рассказал им по дороге к теплицам. Ветер, бушевавший все выходные, наконец-то утих. Вернулся загадочный туман, и пришлось дольше обычного искать нужную теплицу. — Ух ты! Жуткое дело! Сам знаешь, кто в детстве! — тихо сказал Рон. Трое друзей окружили узловатый пень растения цапень из семейства бешеных огурцов, которые проходили в этом полугодии, и принялись натягивать защитные перчатки. — Но все-таки непонятно. Зачем Дамблдор тебе разные такие штуки показывает? То есть все это, конечно, очень интересно и так далее, но для чего это нужно? — Не знаю, — ответил Гарри, вставляя в рот защитную пластинку для десен. Он говорит, что эти уроки очень важны и каким-то образом помогут мне выжить. А, по-моему, возвращаться в прошлое ужасно интересно, просто дух захватывает. Азартно воскликнула Гермиона. Вполне логично, как можно больше узнать о Волан-де-Морте. Ну как иначе ты найдешь его слабые места? — Как прошла последняя вечеринка у Слизнорта? — спросил ее Гарри. Он говорил невнятно из-за пластинки. — На самом деле там было довольно весело, — ответила Гермиона, нацепляя защитные очки. — То есть он, как обычно, нудно бубнил про своих знаменитых учеников, и к тому же он без ума от Маклагена и от его высокопоставленных знакомых, зато угощал разными вкусностями и познакомил нас с Гвенок Джонс. — Гвенок Джонс? — глаза Рона расширились за стеклами защитных очков, которые он тоже успел надеть. — Та самая! Капитан Холлихедских гарпий! — Точно! — подтвердила Гермиона. — Мне лично она показалась немного зазнайкой, но... — А ну-ка прекратили разговоры, — строго сказала, подходя к ним, профессор Стебль. — Не отставайте. Все давно приступили к работе. Невилл уже добыл первый огурец. Друзья оглянулись. — Ну, точно. Невилл сидел с разбитой губой и глубокими царапинами на физиономии, сжимая в руках неприятно пульсирующий зеленый плод размером с грейпфрут. «Да-да, профессор, сию минуту начинаем», — сказал Рон и прибавил в полголоса, как только профессор Стебль отвернулась. «Эх, Гарри, надо было применить твое заклятие оглохни». «Нет, не надо», — сразу же вскинулась Гермиона, как всегда страшно рассердившись при намеке на принца-полукровку и его самодельные чары. — Ладно, хватит болтать. Давайте работать. Она обреченно взглянула на Рона и Гарри. Все трое сделали глубокий вдох и ринулись в атаку на корявый пень.